Глава третья. Яна. Я никогда не подходила первая к мужчине. Ни разу в жизни. У меня был Женя. Он сам меня выбрал и подошел. А до этого я просто терпеливо ждала прекрасного принца, как настоящая принцесса. Женя мой принц. А этот тип, да он просто жуткий дракон. Как мне могло взбрести в голову познакомиться с ним? Я точно сошла с ума. Ладно, хоть унесла ноги. Хотя он точно не собирался гнаться за мной. «У тебя правда, кроме Жени, никогда никого не было?» – спрашивает Юлька, моя соседка по квартире. «Зачем мне кто-то еще? Я люблю только его». «Тебе 25 лет!» «И он у меня первый и единственный. Он лучший любовник на свете». «Откуда ты знаешь?» «Мне было так хорошо с ним, ты даже не представляешь». «И не хочу представлять». «Чтобы понять, что хорошо, а что не очень, надо сравнить», — вставляет Соня, моя вторая соседка. «Мы живем втроем в трехкомнатной квартире. Я переехала к девчонкам после расставания, а так мы давно с ними знакомы, еще с института, и Женю они прекрасно знают. Услышав о том, что со мной произошло, девчонки быстро сбегали в магазин, намешали каких-то ингредиентов и сейчас отпаивают меня коктейлями. А я даже не знаю, из чего они состоят. Но алкоголь там точно есть». Но я налегаю не на коктейли, а на мороженое. «Да по Женьке видно, что он никакой», — говорит Юлька. «Ты не знаешь?» «Не знаю, но вижу. Нормального мужика сразу видно. А этот — так вялая селедка с претензиями». «И хвост у этой селедки наверняка поросячий», — вставляет Соня. «Замолчите!» Я обхватываю голову руками. «А разве мы не должны сейчас обсирать твоего бывшего?» С удивлением интересуется Соня. «Мы хорошие подруги, поддерживаем тебя». «Нормальный у него хвост!» – бурчу я. «Самый лучший, и других хвостов мне не надо». «Так ты до 22 была девственницей?» – не унимается Юлька. «Я ждала Женю». «Дождалась». «Да, я люблю его». «Очнись, он женится на другой». «Это ненадолго». «Слушай, у нее совсем все плохо с крышей», — произносит Юлька, обращаясь через мою голову к Соне. «Ты только сейчас это поняла? У нее все плохо с крышей уже 3 года», — отзывается та. «Почему 3 года?» Удивляюсь я. «Потому что пока ты хранила верность своему принцу, он...» Соня испуганно замолкает, потому что Юлька пинает ее под столом. «Слушай, что ты там говорила про его свадьбу?» Соня резко переводит разговор. «Когда она будет? Если ты действительно хочешь пойти, мы найдем тебе такого парня. Женька выпадет в осадок». «Сонь!» Выдыхаю я. «Что?» Она делает непонимающее лицо. «Что ты там говорила про верность?» «Я? Когда?» «Только что». «Я говорила про свадьбу». «Соня!» «Прости, я не хотела». «Он мне изменял?» «Я не могу в это поверить. Просто не могу. Я была уверена, что наши отношения идеальны, что я живу в сказке. А сейчас моя сказка осыпается на глазах». «Ну, не с самого начала», — мямлит Соня. «И вы знали?» «Мы пытались тебе сказать. Помнишь, намекали, подводили к этому, но ты не хотела слушать. Мы даже думали, что ты все знаешь, просто делаешь вид». «Я? Неужели мне может стать еще хуже?» «Оказывается, может. Вот сейчас я точно умру». Юлька ставит передо мной огромный бокал с коктейлем. Я с залпом выпиваю его. У меня резко начинает кружиться голова, и девчонки отводят меня в комнату на диванчик. Ноги сами несут меня в то заведение. Так, где это было? Здесь, точно. Я вхожу и не верю глазам. Волчара все еще сидит за тем столиком. Какая удача! Просто невозможная. Он тут живет, что ли? Часа три прошло, если не больше. Я сама не знаю, на что я надеялась, но не зря. Я иду к нему. Он поднимает глаза. Я вижу, как его зрачки расширяются от удивления. Узнал меня или не узнал? 3 часа назад, вечером после работы, я была в офисной юбке и скромной белой рубашке. А сейчас? Сейчас ночь. И на мне платье, которое я когда-то купила, чтобы сделать сюрприз Жене на День Святого Валентина. Сюрприз не очень удался. Женя сказал, что мне не идет развратный стиль. Мол, слишком открытая спина, слишком глубокий разрез на бедре. А я думаю, что идет. Жаль, девчонок не удалось спросить. Обе убежали по делам, уверенные, что я сплю. А я снова сажусь за тот же столик. Напротив огромного, страшного, татуированного волчары. Он молча меня разглядывает. Перед ним стакан с белой жидкостью. Наверное, вода. Мое горло внезапно пересыхает. А так как я сейчас наглая оторва, то беру его стакан и делаю жадный глоток. Блин, это не вода. Кажется, это жидкий белый огонь. Он обжигает мой рот, опаляет горло и полыхает в желудке. Я кашляю и вытираю губы салфеткой. Волчара наблюдает за мной с интересом. Он даже похлопал меня по спине, пока я кашляла. И это прикосновение огромной сильной лапы к обнаженной коже чуть не лишило меня решимости. «Слушаю!» – он поднимает густую бровь. «Я хочу это, ну...» «Не мямли!» «Я не могу произнести слово «трахаться». Я хорошая девочка». «Тебя хочу». «Да, именно его, максимально непохожего на разочаровавшего меня принца. Хочу дикого и страшного дракона».